Долгорукий в письме к Головину объяснял это чудо. «Писал ко мне князь Дмитрий Голицын, что солдаты московские великую нужду в Саксонии терпят, а паче офицеры жалованья не имеют, а которое и дано было солдатам, падкуль давать им не велел, а приказал на те деньги покупать им рубахи, галстуки, рукавицы, башмаки, чулки, а покупают иноземцы ценою дорогою. И, живучи, он, князь Дмитрий, никакого себе приятеля по се время в Дрездене не имеет. И что будто саксонцы к нашей стороне мало склонны, и будто с московскими офицерами гнушаются с одного блюда есть». «Король, — писал Паткуль в конце сентября, — отнюдь не хочет позволить, чтоб вспомогательные русские войска в службу другого государя пошли. Король ими чрезвычайно доволен. Никто их не узнает и не поверит, что это было то самое войско, которое в прошлом году сюда пришло. Но в деньгах большая скудость». В октябре Паткуль написал решительно: «Дайте мне окончательную резолюцию, что делать с вспомогательными войсками, потому что без денег им жить невозможно. Если мне дастся знать, что денег к ним прислано не будет, то я им это объявлю и тотчас их распущу. Могут они в Божие имя разбежаться. Что из этого выйдет, царское величество увидит. Известно, что тогда эти бедные люди принуждены будут доставать себе пропитание грабежом и разбоями и наполнят собою виселицы и колеса к бесчестию русского народа. Вы пишете, что весною перевели сюда по векселю 40 000 ефимков, но до нас дошло только 33 000. Между тем я до сих пор промышлял платье, оружие, припасы и ежедневное пропитание людей на мой кредит, но уже больше делать этого не могу. Не хочу потерять кредит и честь обанкрутиться, будучи царским министром и генералом». В следующем письме Паткуль дал знать, что Август II на днях отправляется на свидание с царем, и потому просил его съехаться с некоторыми из его верных советников и написать, чего королю домогаться у царя и каким образом надобно будет продолжать войну. Паткуль написал пункты по соглашению с королевскими министрами, но дал знать Головину, что сделал это неискренно, принужденный с волками выть по-волчьи. «Я уже открыл вашему превосходительству, — писал Паткуль, — какие причины я имею остерегаться, потому что я здесь в когтях злых людей, меня отравят или изведут каким-нибудь другим способом, если проведают, что я неискренно потакаю их планам. Поэтому я принужден выть с этими волками. Но напоминаю вам, чтобы вы особенно не полагались на артикулы. Первое — о порабощении королевства польского, второе — о политике с Пруссией, третье — о намерении относительно Данцига, четвертое — о продолжении войны. Не верьте, хотя бы вам показывали и собственноручное мое писание. Все это химеры людей, у которых в руках дело польского короля. Сам король втайне не согласен с ними, но я принужден их ласкать и соглашаться на их безумные мнения, потому что через них все проведываю. Король польский прежде сильно добивался самодержавия в Польше, но теперь от этого отстал, потому что война его умягчила, и он был бы очень рад с честью от нее освободиться и быть в покое. Теперь он видит так же, как дурно ему советовали ссориться с прусским двором, и он теперь много дал бы, чтобы ему мало-помалу можно было войти с ним в дружбу. Напоминаю, что царское величество больше всего должен заботиться об истинной дружбе с королем прусским, ибо если мы с ним дружбу потеряем, то все пропадет. И вам не следует удивляться, что я этот двор так ласкаю. Петр поручил Паткулю съездить в Берлин и скрепить дружбу России с тамошним двором. В инструкции говорилось: объявить, что Паткуль имеет полную мощь постановить договор, по которому прусский король принял бы сторону России и Польши, и сильным посредничеством своим выхлопотал бы им благополучный и честный генеральный мир. Или, если швед заупрямится, то принудил бы его к тому силою и угрозою воинскую. За это царское величество обещает прусскому королю польские пруссы, Западную Пруссию, сколько ему их будет потребно. А короля польского к уступке их уговорит, в чем тот уже склонность свою явил. Царское величество обещает также с королем прусским заключить взаимный гарантийный трактат с своей стороны об Ингрии и Эстляндии, а с прусской о польских пруссах против всех наступателей и неприятелей. Если король прусский объявит, как писал к нам посланник его Кейзерлинг, что швед обещал ему больше прибыли, то обнадеживать его, что царское величество по мере возможности его пользы искать будет, и вовсе ему в том не отказывать. Если же король прусский не может или не захочет вступить в такой договор, то по нужде изволь домогаться, чтоб хотя нейтральный трактат заключить. Паткуль поехал в Берлин и, возвратившись оттуда, писал Головину в ноябре, что король прусский хочет жить и умереть в верной дружбе с царем и готов служить ему всюду, у шведов и союзников. Прусские министры горько жаловались, что в прошлом году не состоялось соглашение единственно по зависти и ненависти короля польского, который думает только об одном, как бы покончить войну с честью или бесчестьем, и потом действовать против короля прусского. «Злоба в Пруссии против короля польского страшна», — писал Паткуль. «Король и советники его имеют главным правилом, что ни один человек на свете не может верить королю польскому, который от своих людей и от всех потентатов считается фальшивым человеком. Я прилагал все труды к искоренению этого мнения, но напрасно, и боюсь дурных последствий от такого расположения берлинского двора. Прусские министры дали мне ясно знать, что они склонны признать польским королем Станислава Лещинского и хотели от меня проведать, как царское величество на это посмотрит. Я объявил, что не имею указа говорить об этом, но думаю, что это сильно потревожит царское величество. Когда я сказал, что все пошло бы прекрасно, если б три державы — Россия, Польша и Пруссия — вступили в тесный союз, то они отвечали: «Как можно с королем Августом предпринять что-нибудь путное?»